После того, как Ли Цин предсказал грядущие события, ни у кого не осталось сомнений, что он постиг учение даосов и, подобно Дун Фэну или Хань Кану, дарует людям чудесные снадобья, скрывшись под другим именем. Неудивительно, что к нему зачастили маги и ворожеи. Они называли его учителем, старались выведать тайны даосского ремесла или хотя бы узнать какой-нибудь мелкий секрет. Не раз и не два расспрашивали они старика о пути. Но тот всякий раз отнекивался или, ссылаясь на свой возраст, отвечал, что ничего не помнит. Впрочем, иногда он им объяснял, что если после 30 лет человек отринет все страсти и отбросит мирские заботы, если, погрузившись в созерцательное спокойствие, займется своим совершенствованием, он избавится от болей, и у него пропадут все недуги. Говорил он еще что-то в этом роде. Но даосские маги были убеждены, что Ли Цин неохотно делится своими тайнами, потому что он отшельник, скрывший настоящее имя. И они продолжали донимать его расспросами. «Оно, конечно, — твердили они, — самосовершенствование помогает долголетию. А вот как с предсказанием грядущего? Наверное, понять сие весьма затруднительно. Учитель, как, скажем, вы узнали, что в течение 5 дней отменят государев приказ?» «Я не святой и не умею предсказывать будущее», — говорил им Ли Цин. «Разве вы не слышали историю о том, как Конфуций, увидев ком ряски и одноногую птицу Шэньян, предсказал грядущие события? Просто слушая детские песенки, он задумывался над их смыслом. А потом неожиданно получалось так, как он и говорил. Детские песни, исторгнутые из души бесхитростной и прямой, являются чудесным знамением того, что происходит в природе. Если ты задашься целью что-то познать, то обязательно получишь ответ. Как вам известно, свое заведение я открыл в 5-й год эры вечного благоденствия. Как-то в годы драконового начинания я услышал детскую песенку, которую, возможно, слышали и вы. В ней были такие слова: «Тайшань — гора высока, от земли до вершины, сколько ли? Как ни старались, взобраться туда не смогли, как ни пытались, на самый верх не дошли. Трижды солдаты собирались в дальний поход, трижды солдаты седлали коней у ворот, трижды в путь отправлялся отряд, трижды отряд возвращался назад. На гору взобраться никак он не мог. Вот так». «Я понял, что если не смогли подняться на гору 2 раза, значит, не суждено взобраться и в 3-й раз. У меня, старика, много опыта, я многое видел. Но а каких-то тайн у меня нет и не было». И старик продолжал делать свое дело. То получал деньги от посетителей, то отмеривал лекарства, а тем, кто обращался за советом, что-то объяснял. Словом, суетился так, что казалось, у него нет ни минуты покоя. Решив, что старик не хочет делиться своими секретами, маги расходились по домам. В следующем году нежданно-негадно скончался государь Гаодзун, и на престол взошла императрица У Цзэтянь, которая держала в своих руках правление 21 год, пока ее не сменил на престоле царевич Джунь Цзун. Он был на троне 6 лет, и его устранила в результате мятежа императрица Вэй, а ее, в свою очередь, сверг Жуй Цзун, правивший страной также 6 лет. Он предал трон Сюань Цзуну, который начало своего правления назвал эрой открытого начинания. Наступил 9-й год его царствования, а значит, со времени кончины Гаодзуна прошло 43 года. Все в Цзиньчжоу узнали, что Ли Цину сейчас уже 140 лет. Но он по-прежнему нисколько не постарел, а его лекарства, как и прежде, обладали чудесными свойствами. «Может, он и не бессмертный», — думали люди, — «но, несомненно, он одарен счастливым свойством долголетия». Вот почему к нему шли не только те, кто занимался врачеванием, но и все, кто хотел постичь тайны учения даосов. В его доме постоянно толпился народ, и люди, которые верили в него, всегда медлили расходиться. Вспоминаются такие стихи: «Обитель бессмертных в далеком море, на острове Янфутти. Но могут бессмертные в мире земном плоть свою обрести».